Повсеместно колонисты грозили разрывом, говорили вслух о том, что они хотят общаться только с королем, и что от национального собрания они примут только торговые законы, которые могут войти в силу лишь после того, как о них будет сообщено колониям. Таким образом, Франция могла истратить миллионы на поддержку и покровительство жадным и расточительным колонистам, которые, будучи жестокими и дерзкими господами, насмехались над человечностью, унижая рабов. Они овладели бы вскоре даже их торговыми отношениями. Они перенесли бы их туда, куда хотели, и этим лишили бы торговой и промышленной помощи те 6 миллионов французов, которых они как будто хотят приобщить к своей судьбе. Нет, никогда судьба свободной Франции не будет зависеть от колоний. Она будет зависеть только от нее самой и только от самой Франции. То же самое поведение проводилось на Мартинике. И граждане Моро де Сен-Мэри, и Дилон, избранные без голосования, то есть нелегально, нелегальным собранием, не говорили национальному собранию, что колония не хотела никакого иного общения с королем, кроме того, которое могло бы обеспечить ей право вето, по выражению гражданина Дебух, президента колониального собрания. Посмотрите на постановление этого собрания, которое открывает свои двери всем иностранцам. Посмотрите на этих колонистов, которые хотели обратить в пепел город Святого Петра, чтобы похоронить под развалинами все акты метрополии. Нельзя не слышать этого концерта, который по последнему анализу всячески устремлялся к освобождению и независимости. Декрет 12 октября 1790 года застал колонии готовыми к вспышке. Существовавшая общественная сила мешала мятежникам. Ожидались новые солдаты, которых надеялись легко ввести в заблуждение. Патриотизма не существовало нигде, ни в собрании Сен-Марка, ни в сердцах Модьви и Пейнера, ни среди членов Западного комитета. Независимые агитаторы на мгновение надели на себя его маску. Батальоны Нормандии и Артуа были введены в заблуждение. Модьви потерял голову. Собрание Сен-Марка снова завоевало большое влияние, и система независимости увеличила надежды и средства. Декретом 12 октября собрание Сен-Марка приносилось в жертву мелкой мести, а цветные люди собранию Сен-Марка. Колониальный комитет полагал, что сможет двусмысленной речью послужить и нашим, и вашим. Ему не удалось удовлетворить ни одну из них. И, наконец, декрет 15 мая 1791 года дал права активных граждан цветным людям. В неистовом злопамятстве колонисты обратились к Англии, ее судам с призывом напасть на наши острова. Одни из них отправились в Лондон, другие поехали в колонии и проявили в наших портах горячность, превосходившую всякие ожидания. Депутаты национального собрания воздерживались от посещения его заседаний, и подписанное ими письмо представляло собой акт разрыва. Сам колониальный комитет заявил, что он приостанавливает свои действия, но он сохранил свое опасное, парализующее влияние на министерство. Министры, руководимые им партией, сочли, что сделали достаточно, послав на острова почтальона из Кале, в то время как туда отправлялись огромные грузы всевозможного рода пасквилей, агитирующих за разрыв. Один великодушный мулат некоторое время проживал с товарищами из океана во Франции, где колонисты следили за всеми их поступками. Выданный ими Капскому комитету, он бежал в тот момент, когда был произнесен его смертный приговор. Он уехал, чтобы просветить своих братьев, о несчастьях которых он узнал, когда вышел с корабля в испанской части Сан-Доминго. Там он присоединился к небольшой воинской части негров и мулатов-повстанцев. Он написал генералу, что будет уважать мир, если будет выполняться закон. Это письмо было принято за объявление войны. Его принялись преследовать. Он искал убежище у испанцев, и испанцы выдали его палачам. Этот блистательный и великодушный мулат вам известен. Имя его Винсент Оже. На скамьях волнения возгласы «Как? Уже? Он?» Отвратительный приговор объявляет уже и его сообщников виновными в воровстве, грабежах и пожарах. Ведь необходимо вменять преступление тому, кого хотят умертвить мечом справедливости. Уже умер мучеником за свободу и законы, ибо все было для него человечностью, справедливостью, декретом. Конкордат отомстил за него. Позор более не пятнает его святого имени. Пусть же он навсегда запятнает имена его тиранов. Аплодисмент. Все мулаты должны были испытывать чувство самого живого отвращения. Их ярость предвидели. С ними стали обращаться все хуже и хуже. Их обезоружили, их сделали подлыми, низкими даже в глазах их собственных рабов. Декрет 15 мая появился 2 июля. Он привел в отчаяние белых, а мулаты не без страха отдались радости, внушенной им поздней справедливостью, хорошо зная, однако, что это будет вменено им в преступление. В Сан-Доминго раздались крики и угрозы белых, и их проклятие против Конституции. Было сделано предложение расстреливать на улицах цветных людей, которые убегут из городов и укроются в деревнях, в домах своих друзей и в лесах. Наконец к ним обратились с прокламацией, но им вменили в закон обязательство оказывать белым уважение и подчинение. Они вернулись. Вернулись, чтобы стать свидетелями новых насилий. Вслух делались предложения вешать капитанов французских кораблей. Постановлялось просить помощи у Англии. В качестве знамени была принята черная кокарда. Делались предложения оказать сопротивление отрядам и национальным гвардейцам, которые, как говорили, должны были прибыть из Франции с миссией упрочить выполнение декрета. Надеялись на прибытие 15 линейных английских кораблей. Эта химера была разрушена, и губернатор Ямайки ответил послам национальным собранием, что он был далек от мысли посылать отряды для борьбы против декрета и что он пошлет их только в случае восстания рабов. Эта система независимости, укреплявшаяся подобными попытками, ясно видна во всех актах колониального собрания. В них можно прочесть следующее предложение. Если король утвердит санкцию, колонии получат свою долю. Если будет покушение на их прерогативы, они сумеют удержать их за собой. Прерогативы колоний? Уж не думают ли они, что владеют короной? Мятежный дух административных собраний царил также и в собраниях приходских. Но, однако, главная масса умов не разделяла эти экстравагантные предложения и яростные выпады. Негоцианты чувствовали, насколько нелепо и опасно было бы порвать с митрополией. После нескольких дней волнения умы успокоились. Это спокойствие разочаровало мятежников. Нужен был предлог, чтобы позвать англичан. Для этого было необходимо поднять восстание негров. Ни один заговор не записывается, но его можно отыскать во мнениях и поступках. Путем сопоставления мнений и поступков я доказал существование системы независимости. Ну а теперь перейду к другим фактам, которые я должен показать вам. Мятежники вошли в состав вновь организованного колониального собрания. Из Сен-Марка оно было перенесено на Кап, который был местностью наиболее расположенной к независимости. И тогда они перестали скрывать свои проекты. Они стали торопить усиление укреплений в достаточно укрепленном городе. Национальная кокарда была отвергнута. Торжественным актом гражданам было дано разрешение носить другие. Сам президент колониального собрания появился с черной кокардой, очевидным знаком разрыва с митрополией и союза с Англией. Правда, что вскоре после этого в народе поднялись протесты, и тогда колониальное собрание переменило свой знак на черный шарф. Провинциальное собрание приняло красный шарф, и повсюду, даже в общественных местах, исчезли слова, знаменующие собой единение французских подданных: «Нация, закон и король». На их месте появился новый лозунг — крик независимости «Свобода острову Сан-Доминго». Наконец, 22 числа августа месяца было возвещено восстание негров в тот самый момент, когда было получено известие о бегстве короля. То было просто восстание нескольких ремесленников, и достаточно было послать против них несколько отрядов, чтобы все успокоить. Это не давало бы хода восстанию, и 25-го оказалось, нельзя было посылать за отрядами губернатору Ямайки. Почему, в самом деле, вместо того, чтобы пойти прямо на мятежников, храбрый генерал окапывается в уже укрепленном городе и составляет правила для своих отрядов, когда он должен был вести их в сражение? Говорили, что опасаются того, что в городе могут быть укрывшиеся черные. Но ведь генерал мог увеличить свою силу, очистив деревни и уничтожив мятежников, которые, по его собственным словам, были в три раза менее сильны, нежели он. Это поведение дало пищу многим размышлениям, но достоверно то, что тот, кто дал совет запереться в городе, был причиной разорения колонии. Сражение, происходившее в течение часа, уничтожило один из лагерей мятежников, несколько пушечных выстрелов рассеяли другой. Кавалерия орлеанских драгун топтала тысячи голов людей, зарытых в землю до самых зубов. Негры были в количестве 50 тысяч, если верить наименее преувеличенным рассказам. Почему же 24 числа генерал совместно с колониальным собранием забавлялся писанием депеш, чтобы просить помощи у Соединенных Штатов, у англичан и испанцев? Но в то время они еще не знали врага. И когда сотни разбойников угрожали жилищам, было ли необходимо посылать за помпами в Филадельфию, чтобы затушить пожар? Эта смешная депеша предназначалась для того, чтобы замаскировать депешу Ямайки. Надо было скрыть, что хотя просили помощи у трех властей, эта помощь была желательна только от одной. После первой депеши от 26 августа генерал посылает вторую депешу англичанам, страдая в то же время от того, что колониальное собрание, презирая наши конституционные законы, сообщается с иностранной властью, в то время как только один генерал имел на это право. Идя на столь странные попытки с целью получить неопределенную помощь, опасность которой была бы осознана всеми верноподданными французами, он не смел и подумать о легкой и верной помощи в борьбе с вооруженными мулатами. И это еще не все. 28 августа восстание негров было еще неизвестно в Леогане и во всех частях западной и восточной провинции, которые могли дать серьезную помощь. В то время как уже 27-го Ямайка знала об этом и получала душераздирающие известия о положении северной части. Они справедливо опасались патриотизма своих сограждан. Они боялись также силы, которая ожидалась на метрополии. 23 августа, когда стали известны лишь некоторые подробности восстания, они считали недостаточными укрепления Капа. Они говорили о возможной необходимости приготовиться к отплытию, что могло бы оправдать общее стремление занять место на корабле. Почему же было не отправить во Францию судно, которое приняло бы на себя не больше 30 человек? Зачем было дурно обращаться с капитанами, которые громко кричали о том, что надо предупредить Францию? Почему это необыкновенное замедление депеш с Ямайки? Почему письмо губернатора Бланш-Ланда было задержано в течение 8 дней? К чему было это ласковое письмо колонии к министру Англии? К чему-то мягкая и слабая манера защиты от подозрений, которых было невозможно не иметь, применявшиеся посланными колониального собрания? Как могло случиться, что кровь французов не закипела от негодования, когда их обвинили в измене родине? Вместо этого добродетельного негодования вы услышали лишь странное оправдание, в котором наносилось оскорбление самому собранию упреком за то, что оно сеет раздор, и этот упрек послужил предпосылкой к лозунгу независимости. Они не говорят нам о том, что колониальные собрания, устанавливая таксы, проводя административные меры, устраивая суды и сажая людей в тюрьмы, имело дерзость установить таксу и на французские товары, овладела звонкой монетой, бывшей на борту судов, арестовала и рассадила по тюрьмам пассажиров. 19 человек этих несчастных томились еще 19 октября в тюрьмах Капа среди ужасов оков и голода. Таким образом, с французами обращались не только как с иностранцами, но как с врагами. Будет ли колониальное собрание отрицать, что на его заседаниях раздавались следующие крики: «Франция для нас больше ничего не значит! Почему у нас нет Буйе? Почему он не дал нам короля? Он мог бы отсюда разрушить собрание, которое является причиной несчастья Франции». Надо закончить характерной чертой. Будучи спасены мулатами, колонисты дали им торжественное обещание, а их депутаты здесь умалчивают об этом обещании и их признательности. Они еще надеются лишить своих благодетелей справедливости, предложенной в виде награды. Они не возобновляют и не утверждают перед вами того соглашения, которое оказало бы честь Локку и Монтескьё. Ах, в колониях не существует более доверия, но оно еще существует во Франции, оно имеется в сердцах всех добрых французов. Аплодисменты, возобновляющиеся несколько раз. Хорошо организованная политика должна была бы подтвердить это соглашение, ибо всякий народ, владеющий многочисленными стадами рабов, нуждается также и в многочисленных сторожах, а мулаты представляют собой мужественных и преданных сторожей. Кателина также опирался на восстание рабов. Если рабство ранее не сыграло роли во время революции в Сан-Доминго, то благодарить за это следует отнюдь не колонистов. Вам рассказывали факты, заставлявшие вас содрогаться от отвращения. Но Филарис не говорил о кинжалах, выставляемых против него варварством. Нам приводили черты жестокости. Но дайте мне, — говорил Мирабо, — тупое животное, и я сделаю из него хищного зверя. Белый человек первый бросил черного в пылающую печь, раздавил сына на глазах его отца, заставил раба есть его собственную плоть. Именно этих чудовищ следует обвинять в варварстве восставших негров. Миллионы индейцев погибли на этой кровавой земле. Вы на каждом шагу наступаете на кости местных жителей, которых природа дала этим местам, и вы содрогаетесь при рассказе о поступках их мстителей. Аплодисменты. Ах, господа, в этой ужасной борьбе преступления белых больше всего остального вызывают отвращение. Они были порождены деспотизмом. Ненависть к рабству и жажда мести являются причиной преступления черных. Следует ли в данном случае обвинять философию? Требуем ли мы вашей крови? Мы говорим вам, братья, будьте справедливы, будьте добры, и вами будут дорожить. Вечное рабство должно быть вечным источником преступлений, ибо рабство является величайшим преступлением. Отделите от него, по крайней мере, слово вечность, так как невыразимая печаль должна породить отчаяние. Подводя итоги, я скажу: причина всех зол кроется в характере жителей жаркого климата, в коррупции судей и судов, в отсутствии справедливости и правосудия между правительством и управляемыми. Она кроется главным образом в системе независимости колонистов, колониальных комитетов и провинциальных и колониальных собраний. Она кроется в дерзости мятежников, которые придумали эту систему, чтобы противопоставить свою аристократию и свою тиранию министерской аристократии. Она кроется в слабости, не сумевшей оттолкнуть их, в испорченности, обеспечившей им безнаказанность, в увертках декретов и их вариантов, в наградах, присуждаемых одному собранию, в то время как другое подвергалось наказанию, не будучи виновным. Это зло можно найти в причинах, создавших декрет 12 октября, который, принося в жертву цветных людей, вооружал против них белых. Его можно найти также в преследованиях цветных людей, в оскорблениях, которые им пришлось испытать, в тюремных заключениях, которые они перенесли, в отвратительной клятве, которой они обязались оказывать уважение белым, в убийствах тех, кто этому не подчинялся, и, наконец, в резне их братьев и их защитников. Это зло кроется опять-таки в невыполнении декрета 15 мая и в разоружении мулатов. Виновными являются все те, кто захотел стать независимым, которые заявили, что не будут подчиняться декрету, которые отняли у острова его наиболее прочную опору, которые пригрозили отдаться во власть иностранцам, призвали их сюда, приняли их цвета, которые установили таксу на французский товар, наложили запрещение на выход наших судов из гавани. Это те, которые оскорбляют философию, свободу и декларацию прав в самом храме философии и свободы. Да, Франция обязана оказывать белым покровительство, охрану, правосудие, но она обязана давать тоже и цветным людям. Франция обязана оказывать покровительство тем, кто охраняет общественный порядок. Она дает охрану тем, кто уважает общественный порядок. Она должна оказывать правосудие всем. Она должна давать его виновным. Она должна проявлять его также и в торговых делах. Она обязана оказывать его себе самой. И это правосудие будет установлено. Аплодисменты возобновляются. Я должен был прочесть проект декрета в 10 статьях с несколькими заметками о его развитии, но я прошу собрание отложить это чтение. Господин Гюаде, вы безвозвратно потеряете колонии, если вы допустите уход отрядов, которые должны привести в исполнение. Декрет 24 сентября. Вы их сохраните, если вы утвердите соглашение. Итак, я прошу, чтобы вы либо отложили до субботы проект господина Бриссо, либо чтобы вы установили статус-кво, то есть отложили бы выполнение декрета от 24 сентября. Аплодисмент. Господин Дюбейе, я никогда не буду выставать против меры, которые требуются для общественного процветания, но мне кажется, что собрание слишком хорошо убеждено в том, что истинная причина несчастий колоний заключается в противоречивых намерениях декрета и в предубеждениях тех, кто его составлял. Поэтому его решения не представляются созревшими. Вы не хотите, чтобы опыт был для вас потерян? Вы не хотите уступить опыт, который может быть дан новыми прениями? Я вовсе не возражаю против сделанного вам предложения, но я прошу, чтобы собрание не пускалось в его обсуждение, не заслушав проекта декрета, о котором говорил господин Бриссо, а также и отчета колониального комитета. Господин Бриссо, я думаю вместе с господином Дюбейе, что достоинство собрания восстает против временных мероприятий, но дело можно отложить до субботы, в надежде, что до тех пор министр не отправит отрядов для приведения в исполнение декрета. Господин Верньо, мы можем согласовать колониальный интерес с законом и с достоинством собрания. Мера, предложенная господином Гюаде, согласна с интересами колоний. Ошибки, совершенные во всем этом деле, происходят от того, что, стоя между двумя мисками, было обращено внимание только на одну из них. И в то же время никто не говорил, белые не будут слушаться, если будет проявляться справедливость относительно цветных людей. Мулаты не будут слушаться, если к ним будут несправедливы. Побуждаемые любовью к свободе, ненавистью к угнетению, они, если их довести до отчаяния, сделают попытку вырвать силой то, что они должны были получить по справедливости. Эта двойная опасность не была еще учтена одновременно. Соглашение, конкордат, предупредило в западной части несчастье, разрушившее север. Но и в этой провинции мулаты с большим великодушием начали с того, что предложили белым свою кровь, сказав им при этом: «Мы подождем того, чтобы мы вас спасли, и тогда потребуем своих прав». Все пункты конкордата необходимы для сохранения колоний. Если бы белые после прибытия отрядов перестали выполнять соглашение, если бы они изменили священному обещанию, данному в виде награды за полученную ими услугу, возмущенные цветные люди захотели бы, вероятно, в своем отчаянии, и чтобы утолить свою месть, похоронить себя под развалинами колоний. Утверждая соглашение, подписанное белыми, вы ничем не задеваете декрет 24 сентября. Таким образом, инициатива будет проведена в жизнь не собранием, а самими белыми, согласно закону. Аплодисменты. К тому же, если я хорошо понял, Гюаде, речь идет о временной мере, и вы этим не отнимаете у колонистов право выражать свои пожелания в легальном собрании. Повторяю, самая настоятельная необходимость требует выполнения соглашения. Аплодисменты. Запрошенное собрание последовательно и единогласно декретирует напечатать речи проект Бриссо, так же, как и соглашение, отложить до субботы обсуждение предложений Гюаде и Верньо и чтение проекта декрета Бриссо. Заседание закрывается в 4 часа. Робеспьер вышел. Зимнее солнце бросало длинные косые тени от решетки Тюильрийского сада. Зябнущие каштаны вырисовывались на тусклом, белесоватом зимнем небе. По лестницам слышались голоса, около ворот стояли толпы. Общее неудовлетворение было на лицах. Бриссо, начавший высоким тоном, не сумел удержать внимание, и в то же время чувствовал, что гора побеждена Жерондой, что в общем испуге перед какими-то надвигающимися грозами, перед темными тенями, перед шептами и шорохами где-то назревали негодование и гнев одних и затаенная настороженность других. «Пусть поет этот певец», — думал Робеспьер, оценивая речь Бриссо, — «чему свелись его гуманные намерения? Вот сплошное человеколюбие, но Бриссо боится дойти до конца». Неизвестный человек высокого роста тихо подошел к Робеспьеру и вручил ему небольшую тетрадь. Это была сводка 4 секций. Из провинции сообщали, что нойонские крестьяне, вооруженные пиками, вилами и алебардами из помещичьих усадеб, составили 20-тысячную армию. Они останавливают по реке Оазе баржи, груженные хлебом, и делят их, взяв на себя обязанности продовольственной армии округа. Группа национальных гвардейцев в деревнях Канталя, Лодоруньи, Коррес, Гари уничтожает замки эмигрировавших дворян, сжигает дворянские архивы. В Дюнкерке все телеги с хлебом не дошли до дебаркадеров, с которых велась погрузка на английские корабли, и местные рыбаки вместе с нормандскими крестьянами на огромном пространстве по дороге остановили хлебные обозы и начали дележку хлеба. В бретонских лесах, в глухих местах появился отряд Жана Шуана под лозунгом «За Бога и короля». На небе Франции появилось зарево, заставившее Робеспьера забыть о речи Бриссо.